Часть 9. Разбор полетов. Владыка Самартан не пожелал ограничивать себя прослушиванием сухого отчета помощников и визуальным включением с места проведения событий, а лично прибыл в сопровождении многочисленной охраны, советников и слуг в имперский Медиуриум перед началом планируемого пси-десанта. Шпиль этого огромного здания с округлым блестящим куполом постоянно маячил перед глазами в окне его покоев, возвышаясь над огромной имперской столицей. Но как бы это странно ни звучало, сам он вырвался, чтобы посетить его лично впервые. Каждый час жизни Самартана был расписан наперед не на месяцы и годы, а на целые столетия. И так с 15-летнего возраста. Занимая трон владыки, могущественнейшего правителя сильнейшей империи во вселенной, Самартан был самым несвободным и стесненным в реализации своих собственных желаний существом. Он уже неоднократно думал, что с него хватит. Он готов передать борозды правления незаметно подросшему наследнику, а сам продолжить беззаботную жизнь где-нибудь в тихом и прекрасном уголке своего бескрайнего мира. Но каждый раз, чуть ли не со слезами на глазах, на коленях слуги умоляли его сжалиться и не бросать империю на произвол судьбы. Его уговаривали и срочно погружали в еще один цикл гибернации, требуемый для повышения духовного ранга. Аргументы были разные. Говорили, что, возможно, в будущем благоприятная ситуация позволит ему сложить полномочия и уйти досрочно. Но этого так ни разу и не случилось. Все время одно и то же. Он должен, обязан, он же наследник великой династии величайших правителей и несокрушимых воинов, единственный защитник и хранитель памяти мудрейших правителей в истории трансгалактической Первой Темной Империи. Потом эти уговоры заменили другие. «Потерпите, владыка, пока ваш наследник не станет достаточно силен и умен». До тех пор якобы он просто не имел права уйти. Да уж, никто не хотел понимать, что жалких 30 дней бодрствования между очередным сном в десятки лет – просто издевательство, а не жизнь. Никто не понимал владыку. Внутри здания Медиуриума оказалось еще больше и роскошней, чем его 40-метровый в высоту дворец. Впечатляющая архитектура отдавала глубокой стариной. Вообще большая часть встретившихся Самартану в городе зданий была словно из древних прошлых эпох. Его дворец хоть и выглядел функционально и отличался идеальной чистотой, но полностью проигрывал обычным зданиям города в нарядности и красоте отделки, и так любимым им разнообразии формы. Дворец владыки выглядел слишком скучно из-за обилия простых линий и форм, как внутреннее убранство боевого космического флагмана, где красота и разнообразие приносились в жертву экономии ценного пространства и общей функциональности. Неожиданное для всех слуг решение резко нарушить установленный распорядок дня возникло у Самартана не случайно. Мужчина вначале держался как мог, но осознал, что ужасно устал от непрерывного потока активирующих его память донесений, не оставлявших времени ни на что другое, кроме разового скудного приема пищи и трехчасового сна. Все 30-дневные выходы из гибернации были очень похожи друг на друга. Так было и в прошлый раз, позапрошлый и все предыдущие. Он даже не мог вспомнить, сколько их было, настолько они были похожи. Количество можно было оценить лишь по общему сроку, который он оставался на троне правителя в датах. Без малого 600 лет он уже исполнял эту роль, хотя в сознании из них провел от силы 30. А все из-за применяемого в империи метода наращивания духовной силы, требующего многолетних специальных практик, которые пусть и с меньшей эффективностью, но для сохранения тела в молодом состоянии лучше всего было проводить в гибернации. И сроки гибернации при переходе от ступени к ступени, от ранга к рангу, постоянно увеличивались. Первую он пошел в 15 лет, ранее самостоятельно достигнув первой ступени укрепления. Сон был относительно недолгим, всего 2 универсальных цикла, но на достижение первых врат духовного совершенства потребовалось уже 20, вторых 40, а третьих более 80. Проведя в последнем сеансе целых 100 лет, он так и не достигнул четверных духовных врат. Пришлось прерваться для технического обслуживания, проверки и, как оказалось позже, замены капсулы. Можно сказать, просто повезло. Техника дала сбой, и его выпустили подышать на 60 лет раньше планируемого срока выхода из заточения. Первые минуты после сегодняшнего утреннего пробуждения Самартана и посетило прозрение. Его пичкали оперативной информацией, но какой был в этом смысл, если воспользоваться своей мудростью и знаниями, он все равно не успеет. По прошествии еще одного 30-дневного периода бодрствования, его опять ждало очередное погружение, которое продлится еще как минимум 60 лет. Он покинет капсулу не раньше достижения четвертых духовных врат, а достижение следующей ступени может затянуть еще 320 лет. От этого хочешь не хочешь, впадаешь в уныние. Индекс имперской столичной планеты по условной концентрации всех уровней ЦИ – 3. Если брать самый доступный низший уровень, то и вовсе 1. Это на шкале в 12 отметок от малого к большому. Прямо скажем, не самое лучшее место для культивации. Концентрация энергии ЦИ очень низкая, что свидетельствует о большом количестве активных потребителей и запасах ушедших и осевших в ячейках планетарной матрицы. Из-за самого кокона нет свободной циркуляции ЦИ с первоисточником. Хоть до конца это не доказано, кокон, хранящийся в нем сосуды души и сами предельщики, особенно если их не один, а много на одной паутине, приводит к постепенному снижению индекса концентрации ЦИ на планете. Не прибегая к многолетней культивации в гибернации, Самартан мог бы достигнуть духовной мощи на некоторых других планетах, где энергетический индекс повыше. Но по каким-то глупым законам, он, как владыка, не имел права покинуть свою столицу, являясь ее защитником и лицом, принимающим все самые важные решения. Этого Самартан был не намерен больше терпеть, владыка он или нет. Проснувшись утром, он решил провернуть небольшую авантюру. Используя как повод желание лицезреть пси-десант лично, он планировал не просто посетить Медиуриум, а возглавить один из отрядов воинов Империи. В его представлениях правильно выполненный пси-переход будет увлекательным приключением, и ему ничего не грозит. Пока его тело в столице, под охраной во дворце, он сможет в любой момент вернуться в столичную матрицу, который привязан по первому приказу, отданному локальному предельщику Верховным Магистром. Самое страшное, что может случиться, он потеряет накопленную духовную энергию вплоть до текущей ступени культивации. И то, если пси-десант пройдет крайне неудачно, и занятое им тело будет уничтожено сильным противником, способным повлиять и на сам сосуд души. В главном зале для пси-десантирования собралось множество служащих, знатных влиятельных генералов и воинов столицы. На время работа Медиуриума почти полностью остановилась. Всех рядовых служащих привлекло появление молодого владыки Самартана с огромным кортежем слуг и 60 элитных воинов Имперской гвардии, без преуменьшения грозы вселенной. Все как на подбор, элита из элит. У большинства открыто по 6, у двух капитанов и командира по 7 чакр. У всех уверенная вторая ступень ранга черного золота. Его еще называли легендарным рангом, но эти воины и так покрыли себя легендарной славой в бесконечных победоносных битвах. Одного такого боевого мастера хватит, чтобы поработить целую планету, а тут сразу 60. Для многих диких народов появление такого могучего воина сродни явлению самого бога. Конечно, насколько воин будет способен себя проявить, зависит от развития захваченного тела. Поэтому обычно десант осуществлялся не грубым, прямым захватом тел, а посредством перерождения в младенцах. Это было более надежным способом раскрыть потенциал воина и достичь вершин могущества, хоть и требовало куда большего времени на реализацию. Величайший десант со времен громких завоеваний великого Примала Аяксалатура был готов показать врагу, что первая темная империя по праву сильнейшая среди трех. Аура воинов настолько огромная и густая, что самого воина и не видно. Перед зрителями стояли черные колоссы духовного могущества империи, ее гордость и неоспоримая сила. Командир огненных Ассур имел почти 3 ступени черного золота. Со времен истинного темного владыки таких высот духовного могущества мало кто достигал. Это требовало нескольких тысячелетий культивации в гибернации, а позволить себе прожить столько в одном теле могли лишь избранные. Обычный Ассура жил не дольше 80 лет, а если ему удалось взять третью ступень проницательности до физических 30, то он мог прожить и под 120. Лишь единицы из знати, потомки генералов и наследники 6 великих домов, воевавшие за империю, могли похвастаться духовными рангами выше порога духовных врат. Поэтому элитные воины с легендарным рангом вызвали настоящий ажиотаж. Зрители замерли в присутствии героев в благоговении и восторге. В зал также ввели десяток смертников, в основном дряхлых стариков. Такими было принято проверять лояльность свободных черных предельщиков. Верховный магистр начал подготовку к пси-переходу. Его помощник разместил в специальных ложах смертников. Для кого-то это будет не избавление от жизни, а билет в новую жизнь. 50 на 50. Нередко предельщики съедают нескольких чужаков, прежде чем начать выполнять команды оператора. Элитные воины пока не занимали места в капсулах гибернации. Если окажется, что предельщики не подчиняются, придется ждать, пока их подчинят, а это не быстрый процесс. Они наслаждались статусом героя и свободным временем перед отправкой на задание. Кто-то вернется очень быстро, кто-то застрянет и останется воевать на года. Новые тела могут оказаться слишком слабыми. В таком случае лучше сразу выйти из игры. Не стоит застревать в слабаках, если задание все равно будет провалено, но среди воинов были и такие, кто наслаждался другой жизнью и ролями. У всех свои развлечения. Подготовка к десанту сразу пошла с осложнениями. Первый предельщик из интересующего оператора квадранта далекой галактики с аппетитом сражал 5 смертников и все еще не желал вступать с оператором в диалог. Поглотив еще троих, он нехотя отозвался, и лишь по его ауре и другим внешним параметрам стало понятно, что десант в эту матрицу смертельно опасная, просто безумная затея. Даже просто взаимодействовать с ее хозяином на ментальном уровне крайне опасно для оператора. Не он, а предельщик может взять его под контроль и заставить выполнять свои приказы. Помощник Верховного Магистра с пределом Духовных Врат в спешке оборвал связь, чтобы не стать жертвой ужасающего монстра. Черный предельщик уже достиг невиданного для этих тварей предела ранга черного золота и даже породил сотни фантомных субличностей, что возможно лишь в мире с индексом ЦИ выше 9. Фантомные духовные миры – прекраснейшие и опаснейшие места во Вселенной. Это источник нескончаемого потока жизненной энергии ЦИ, причем высочайшего уровня. Это кладезь магических тварей, но большинство из них настолько сильны, что даже крупный отряд воинов легендарного ранга может сложить в бою с всего одним свою голову. И не просто голову, их сосуды души будут безвозвратно потеряны, поглощены и уничтожены. Они найдут там настоящую смерть. По факту, это миры божественных сущностей, нередко воплощающихся в могучих телах невообразимых монстров. И планеты с такими параметрами в сотни раз больше обычных. Захватить их невозможно, не стоит и пытаться. А тот, кто попытался по глупости установить там матрицу сознания, скорее всего породил многомиллионный рой фантомных копий предельщика. И матрица там не обычная, а особенная. Она живая и сожрет все, что в нее попало, без разбору. Жуткое место. Чтобы это понять, пришлось пожертвовать 8 смертниками из 10, но это того стоило. Планета была помечена на всех картах как особо опасная и попала под строжайший запрет для будущих попыток пси-перехода. Со вторым предельщиком удалось выйти на связь очень быстро. Он не был настроен агрессивно и допустил размещение чужака в своей матрице даже с подсадкой в чужую, случайную ячейку. Первая партия элитных пси-десантников в количестве 20 человек заняла места в капсулах гибернации, перешла в режим полной готовности и вскоре отправилась покорять новый мир – с запросом оператора к предельщику на занятие самых энергетически заполненных ячеек. Уровень энергии ячейки косвенно указывал и на потенциальную силу ее владельца. И тут обнаружилось, что все отправленные пси-переходом к второй матрице войны почему-то не занимают разные ячейки, а выстроились в очередь к одной. Они стали словно перебираемые в пальцах четки долбить в одно место, занимая желаемую ячейку и тут же выталкивая друг друга. Предельщик исправно ловил вытолкнутых и опять отправлял в конец сформировавшейся очереди. Это продолжалось без конца, пока капитан отряда не вцепился в сосуд души обитателей ячейки, пытаясь его поглотить. Оператор пытался выяснить, что вообще происходит, и вскоре выяснилось, что в матрице кто-то забил до отказа несколько тысяч ячеек своей энергии. Но так как они все были связаны с ячейкой хозяина, предельщик отправил их всех к нему. Пока оператор формировал новый, более подходящий для текущей ситуации запрос, произошла ужасная трагедия. Погиб капитан, сильнейший из элитных. Это стало настоящим потрясением для всех. Такого не случалось уже 1000 лет. Система пси-перехода была отлажена до совершенства и производилась без жертв, кроме тех, когда скармливали специально заготовленных смертников. А тут предельщик просто сожрал одного из уже принятых, подчинившись команде владельца атакуемой ячейки, так как чужаки обладали чуть менее низким приоритетом на фоне местных обитателей Кокона. Это произошло в обход всех правил дрессировок предельщиков и означало, что десант обнаружен, и тот, кого пытались захватить, каким-то образом вступил с хозяином Кокона в личный контакт. Это было доступно лишь специально обученным в Тайной Академии медиумам. Кроме них, в прошлые времена так с предельщиками взаимодействовали самые темные владыки, но вряд ли владыка Миур и владыка Таур знали о том, куда запланировала десант Первая Темная Империя. А даже если чудом узнали, помешать уже установленной связи крайне сложно. И тут начался форменный кошмар. Под контролем незнакомца черный предельщик устроил себе настоящий пир. Он стал сжирать проникающих в его ячейку воинов один за другим. Счет достиг 10. Этот чудовищный провал стал самым страшным кошмаром для Верховного Магистра и его подчиненных за всю службу. Так опозориться на глазах самого императора. Мертвецкий бледный мужчина выгнал из ложа оператора своего заместителя и попытался спасти хоть нескольких уцелевших. Он откинул стандартные методы контроля и приступил к созданию связывающей печати первого уровня, чтобы перевести управление предельщиком полностью на себя. Создание более сложной печати потребовало бы несколько минут времени, за которое спасать было бы уже некого. К счастью, к моменту, когда печать была почти завершена, счет погибших временно остановился на 15, и появился шанс вернуть всех выживших назад в матрицу имперской столицы. Но и эта задумка неожиданно провалилась. До активации печати связь с предельщиком вдруг полностью прервалась. Он просто исчез из духовного пространства планеты, скрылся, не реагируя на запросы. Ситуация казалась крайне странной, но не критичной. Без хозяина кокона нельзя размещать и передвигать сосуды души по ячейкам, но при активации другой связующей печати можно забрать бесхозно витающие на поверхности кокона сосуды душ назад. Главное, что их бесконтрольное поедание прекратилось. Хотя по факту, магистр опять не достиг желаемого, он старался при владыке и его спутниках делать вид, что уже взял ситуацию под контроль. Теперь нужно было просто провести тяжелую, кропотливую работу по возвращению выживших десантников в их тела, для чего нужно было создать формацию обратной связи, и питомец, управляющий планетарной матрицей имперской столичной планеты, притянет через нее свободные души назад. Полчаса, и они окажутся там, откуда отправились. Это все, что медиум мог сделать в текущей ситуации. Мужчина подключил к этому всех, кого смог. Началась коллективная работа по созданию формации. Но спустя уже несколько минут один из помощников, следившим за состоянием кокона, объявил, что предельщик-убийца, устроивший демонстративную расправу над чужаками, пока они были совершенно беззащитны, появился вновь. Первое желание, которое возникло у магистра, это демонстративно растерзать коварную тварь, подставившую его перед всеми. Она притворилась мирной, но лишь до тех пор, пока не выслали десант. Уже не отвертеться. Его обвинят в некомпетентности. Будет суд, где только чудом удастся избежать ужасных последствий. Если его не казнят, то понизят до рядового уборщика туалетов. Под предлогом, что нужно защитить души выживших воинов от обезумевшего монстра, мужчина объявил о необходимости нанести по ней мощнейший пси-удар. Для этого ему не жалко было даже потратить годами накапливаемую высокоуровневую ци. Если после громких обещаний, что ситуация уже под контролем, он допустит гибель хоть еще одного из элитных, его на месте казнят уже их же товарищи. Магистр объявил о том, что собирается активировать специальный артефакт для уничтожения черных предельщиков, пробивающий не только все виды духовных защит, но как мух, уничтожающий и высокоуровневых духовных питомцев до ранга фиолетовой пустоты. Такой артефакт существовал в единственном экземпляре, только в Первой Империи и только здесь, в столичном Медиуриуме. Какое совпадение. Нужно было срочно спасать положение, а заодно доказать свою полезность и продемонстрировать мощь артефакта всем присутствующим. Артефакт был экспериментальным творением клана Верховного Магистра, и пользоваться им пока умел лишь он, глава Медиуриума. После введения секретного кода с потолка зала для пси-десанта на уровень ложа оператора опустилась впечатляющего вида конструкция. Все, кто был в теме, знали, что это уникальный пси-усилитель, который увеличит пси-атаку Верховного Магистра в десятки раз. Учитывая его первую ступень фиолетовой пустоты, он нанесет удар, сопоставимый с пятой. А если подключит еще несколько помощников с духовными вратами не ниже третьих, то удар достигнет уровня порога легендарного. Потрясающий артефакт. Такие атаки на духовном плане, да еще через всю вселенную, очень затратные. Поэтому произвести второй выстрел вряд ли получится, но промахнуться тоже сложно. Артефакт самонаводящийся. Чтобы хоть как-то реабилитироваться, Верховный Магистр максимально расхвалил детище своего клана и даже пригласил владыку в ложе оператора понаблюдать, как он разделается с тварью. Когда все уже было готово к первому залпу, Самартан вдруг воскликнул. «Погодите, этот предельщик в защитной оболочке. Я еще не особо разбираюсь в видах и порядках формации, но она кажется очень сложной». «Не беспокойтесь, владыка, мой артефакт наверняка уничтожит эту тварь, какую бы защиту она на себя не нацепила», — громко заявил магистр, но на всякий случай приказал нескольким помощникам присоединиться к цепи усиления. Развязка бравады наступила быстро. Владыка Самартан и еще трое операторов, наблюдавшие за предельщиком с помощью специального кристально-ментального снаряжения, зафиксировали попадание пси-луча в поверхность защиты. Сам духовный питомец даже не шелохнулся, не говоря уже о каких-то повреждениях. Присутствовавший в этот момент в зале старейшина одного из шести великих домов попросил разрешения взглянуть на цель и резко изменился в лице, определив его защитную оболочку как канувшую в веках сложнейшую формацию абсолютной духовной защиты пятого порядка. Большинство узких специалистов в области защитных формаций о такой только слышали. Защитные формации высокого порядка давно не изучали в академиях духовного совершенства, так как понять, как творить структуры выше третьей, можно лишь прожив не одну тысячу лет. А в империи создалась странная ситуация, когда матрица сознания есть, а воспользоваться ею для второй-третьей жизни могут лишь приближенные к элите и главным кланам единицы. Практика же перерождения в потомках, активно использовавшаяся на заре и еще при владыке Примале, теперь считалась слишком жестокой и уступила место перерождению в клонах. Но все всегда упирается в связи и средства. Если ты из богатого клана, получишь новое тело, если нет, твой сосуд души просто скормят предельщику, чтобы место в матрице не занимал. Таковы реалии. «Как же так?» Ахнул верховный магистр, своими глазами наблюдая, как невредимый убийца, поблескивая неповрежденной защитной формацией, быстрой тенью метнулся к первому запутавшемуся в паутине с наружной стороны чужаку и устроил себе очередную трапезу. Громко разрекламированное уничтожение кровожадной твари превратилось в пустословный пшик. В течение минуты невредимый и не откликающийся на внешние запросы, что свидетельствовало о полном контроле с другой стороны предельщик, доел всех, кто коснулся его кокона с внешней стороны. Там охотиться он имел полное право, а так как десант так и не проник в планетарную матрицу из-за неверного запроса, вина за провал десанта полностью ложилась на главу Медиуриума. Горячие ассуры элитного подразделения даже не стали ждать суда, и под молчаливое согласие владыки и его стражи разорвали верховного магистра на части. 20 гордых колоссов империи погибло по вине какого-то клерка. Никто даже не сомневался, что его ждет казнь, просто она произошла сразу на месте. Разумеется, что после случившегося владыка Самартан даже не заикнулся, что хочет возглавить десант к третьей планетарной матрице. Из-за обострившегося кризиса недоверия к служащим Медиуриума возник локальный мятеж, закончившийся погромом. Обычно держащиеся в рамках приличия легендарные герои разошлись в своем гневе, демонстративно превратили в труху послужившее смертью для их товарищей оборудование и чуть целиком не разрушили само здание. Так они выразили свой протест против неумелых и ставших причиной трагедии действий медиумов. Немедленной расправы над одним лишь главой дела не обошлось. Еще несколько его помощников-операторов и десяток случайных зевак отправились в мир иной, попав под горячую руку крушащей все и вся толпы могучих воинов. Во избежание проблем владыка срочно вернулся во дворец, а на собранном им в тронном зале собрании обсудили случившееся. В империи намечались крупные кадровые перестановки, и вопрос отправки десанта на третью, еще не исследованную планету, временно потерял актуальность. Мое тело покрылось испаренными от жара, распространяющегося отхлынувшей из Даньтаня высокоуровневой ян. В оперативном режиме я извлекал знания, как пользоваться пучком ян, чтобы работать с засоренными каналами. Присутствие за спиной постоянно дающего оценку всем моим действиям предка стало откровенно раздражать. Все старику не так и не то. И руки у меня кривые, и энергоканалы слабые, и чакры неправильные, и поток нестабильный. А что он сказал мне сделать с Линсюли, ни в какие ворота не лезла. Кроме того, что после бесстыдного ощупывания ее на полу в районе лобка, он поставил ее на четвереньки ко мне задом и сказал мне упереть центр ладони ей в нижнюю чакру, что находилась в промежности, в районе перегородки между анусом и еще кое-чем. Когда я дал жару, девушка запищала так, словно я пытался нанизать ее на лом и зажарить, как поросенка на вертеле. Следуя бесстрастным наставлениям учителя, я удерживал ее за шею рукой, продолжая прижимать ладонь к указанному месту и выпускать узкий точечный поток ян. Он был очень горячим, и девушка извивалась, как уж на сковородке, кричала, как резаная, что подняла на уши весь корпус и не только его. Даже шокированная Сунся в итоге стала просить меня остановиться, но я не реагировал, пока не увидел желанный результат. Я прожег и расширил первый канал, полностью открыл чакру и только тогда перестал удерживать за промежность трепыхающуюся ученицу. «Так теперь ты», — отбросив хнычущую Сюли на кровать и повернувшись к коротышке, сказал я. Думал, она обрадуется, но вместо того, чтобы получить давно желаемое, она испугалась и кинулась на утек, в чем была рванула к двери и захлопнула ее за собой. «Убежала? Ну и беги. Надо проверить, что там у Сюли со второй чакрой», — подумал я. «Лучше все разом открыть, раз уж взялся, а то больше от страха перед болью не дастся». Стащив с кровати на деревянный пол свою, тихо постановающую после вышедшего болезненным лечения, ученицу, я уложил ее лицом вниз, завернул руки за спину, чтобы не пыталась уползти, и на глаз определил самое лучшее место для прожигания второго канала. Примерно на 3 пальца выше копчика. Упер ладонью центром в это место и опять вызвал поток ян. Ощутив нарастающее болезненное жжение, Сюли с глазами полными отчаяния повернулась ко мне и взмолилась. «Нет, прошу, учитель, пощадите меня. Зачем вы это делаете? Я больше не могу». «Молчи», — сухо ответил я, сам услышал безмолвные комментарии дедули Примала. «Все связано. Тот, кто желает себя убить, сам закупоривает свои каналы. Она искала смерти». «Ты хотела себя убить?» Желая удостовериться в мысленном послании, спросил я плачущую девушку. «Да». «Зачем?» «Не могла больше жить с тем, что произошло». «Что произошло?» «А, больно!» Завопила и затрепыхалась собеседница, но я не дал ей вырваться и еще дополнительно придавил ее коленом в районе ягодиц к полу. «Потерпи еще немного. Теперь хочешь жить?» «Да, да!» «Тогда живи. Удовлетворенно наблюдая, как быстро очищается и расширяется, увеличивая проходимость вторая чакра, пробормотал я и, продержав извивающуюся и кричащую в голос девушку в таком виде еще около 10 секунд, остановил поток раскаленный ян. Готово. Сам при этом взмок намного сильнее, чем она, словно кипятком умылся. Сюлита голышом была, а я в одежде, и через все тело из живота горячую ян пропустил, пока в нужную точку не довел. Все-таки тело у меня очень слабое и хрупкое. Для меня это стало не меньшим испытанием. Никаких больше спасений посторонних, пока закалку не пройду. Выжег себе все меридианы собственный же ян, так я себе еще хуже сделаю. Мне надо с коротышкой поскорее лепить колодец и все прочие проблемы устранять. Куда эта идиотка сбежала? Готово. Два канала полностью открыл. Будешь жить долго и теперь сможешь неплохо культивировать. Через пару-тройку дней попробуем парную культивацию. Это уже будет не больно, а приятно. Не благодари. Убирая руку и колено с голого зада девушки и вставая на ноги, сказал я. Поворачиваюсь, а там уже дверь нараспашку, и глава телохранителей Ли Юн Си, выпучив глаза, стоит. За ее спиной, вытянув шею из беседки, в одном прозрачном нижнем платье выглядывает принцесса. «Госпожа запретила мне вас убивать, но я расскажу обо всем главе Ду, а если это не поможет, то и начальнику стражи дворца», – процедила сквозь зубы женщина. «Сюли, с тобой все хорошо, выходи, мы же подруги, я не брошу тебя», – выкрикнула принцесса. «Все хорошо, не беспокойтесь за меня, ваше высочество. Мне было больно, но уже все прошло, учитель просто хотел мне помочь. Я чувствую, что в теле появилась какая-то новая энергия, правда, я действительно чувствую себя сейчас хорошо». С трудом поднимаясь на четвереньки, потом на ноги и пытаясь найти свою одежду, отозвалась девушка. «Ся, иди сюда. Последний шанс. Если откажешься, можешь забыть про парную культивацию со мной и проваливать». Устав от постоянных глупостей принцессы, предупредил я. «Нет, я боюсь», — честно призналась девушка, закусив нижнюю губу. «Ну как хочешь. Ли Юн Си, заходи и закрой дверь. Вижу, у тебя тоже открыты три чакры и много энергии инь. Ты подойдешь для парной культивации», — издеваясь над коротышкой, сказал я. Понятное дело, что глава охраны не собиралась мне подчиняться, и даже избитый до полусмерти не согласилась бы на это, что подтвердило оттопыренное от презрения верхняя губа, наморщенный нос и вытаращенные от гнева глаза. Но принцессе и того, что она себе додумала, хватило. Она не видела реакции слуги и приняла ее молчание за неловкие раздумья перед согласием и не выдержала. «Нет, ты обещал!» Выскочив из беседки и сломя голову, кинувшись ко мне в комнату, выкрикнула девушка. Стоило задеть ее ревность, и она теряла чувство самосохранения, и все остальное становилось неважным. Оттолкнув столбившую на пороге охранницу и вытолкав в спину нерасторопную и лишь начавшую одеваться Сюли, она закрыла дверь перед носом Ли Юн Си. «Принцесса!» – возмущенно воскликнула женщина. «Вы же видели, что он только что вытворял с этой несчастной девушкой, и вы готовы доверить этому человеку самое дорогое, что у вас есть? Пошла вон! Если кто будет мешать, будет казнен за ослушание!» – заявила принцесса через дверь. Я видел, что ее инь опять взяла контроль над телом. Сейчас принцесса думала переполненным дань-танем. Бедняжка, мне было ее даже жалко, но ее решение мне подходило. «Принцесса Сунся!» – обиженно простонала телохранительница за дверью. «Вы же просили меня спасти эту девушку, а сами... Вон, еще слово, и ты пожалеешь!» Раздраженно вспылила коротышка и, развернувшись ко мне на носках, состроила милую рожицу. «Простите, учитель, вы так сильно мучили эту Сюли, что мне показалось, что вы хотите ее убить». «Глупости. Ей это было необходимо, как и тебе необходимо выплеснуть свой переполненный дань-тань». Тут передо мной возникла картина, как парной культивацией занимался владыка Примал. «Ёб твою мать! Сидеть, взявшись за ручки, сдерживаться, что за бредни? Энергия ищет выход, и наоборот, надо прижаться голой кожей к коже партнера, позволяя проникать там и так, как ей самой хочется. Она в этот момент сама управляет телом, и надо просто закрыть глаза и отдаться стихии, ее желаниям и делать, что хочется». Ну, тысячелетнему владыке, конечно, виднее, что у него внутри вообще никаких тормозов нет. Надо было бы всунуть руку в зад по локоть и управлять Сунся как куклой рукавичкой, он бы так и сделал. Но у меня были хоть какие-то тормоза. Я не стану сажать голую принцессу себе на колени и прижиматься к ней вплотную телом, это почти со 100% шансом закончится нашим сексом. Никаких плотных объятий, но один совет я все-таки использую. Между нами не должно быть физических преград, чтобы взаимопроникновение энергии произошло легче. Потянувшись, я приподнял и стянул с девушки через голову ее полупрозрачное платье и сбросил свою длинную мантию. Мы присели напротив, соединили ладони и касались друг друга коленями, но больше никакого интима. Почти сразу я сказал ей закрыть глаза, закрыл сам и зашел в свое духовное пространство, чтобы позвать ее внутрь. Какая же чудовищная разница с Сюли? Ко мне проник нескромный духовный фантом. Нет, Я увидел саму вселенскую бездну, черное сердце тьмы, весь род из триллионов миур от этой хрупкой коротышки, стоящей на самой вершине огромного айсберга до самых глубин космического дна, самой первой великой матери древней владычицы всех миур. Несчетное множество удаляющихся в бесконечность фигур, как две капли воды, похожих друг на друга. Все они были одним существом, поделившимся на части ради какой-то цели. Внутри возникло странное чувство, что сейчас меня нет. Или нет, я просто стою в стороне. Через меня и Сунся встретились два древних владыки мира. «Обижаешься на меня?» – робко спросил Примал. «Уже нет. Да, я обижена. Мы же поклялись встретиться после смерти на втором уровне Матрицы. Я достигла его вскоре, как мы расстались, ждала тебя там целую вечность, но ты так и не пришел. Ты забыл или предал меня?» Повисла тяжелая тишина. «Я вернулась, чтобы разыскать тебя. Мои ручейки обшарили каждую планету, каждый астероид во Вселенной, а ты оказался здесь, в этом странном закутке, в жалком, еле заметном виде. Как же долго я тебя искала. Так нечестно. Ты намеренно прятался от меня?» «Нет, я пытался. Я пытался достичь тебя, но оказался не так совершенен, как ты. Не смог достичь второго уровня. Прости». «Глупец. Надо было просто умереть. Умереть по-настоящему. Отбросить все и получить еще больше. Нет никаких преград, кроме собственных заблуждений. Но уже не важно. Я, наконец, нашла тебя. Идем со мной». В этот момент видение, что за мной стоит фигура Примала, а за Сунся мириада ее копий исчезла. Я подумал, что как-то все это очень странно. Что за глюки? Взволнованно покинул духовное пространство, открыл глаза, чтобы узнать, что сейчас с коротышкой, а она сидит рядом, поникла головой и держится в вертикальной позе, скорее висит в этой позе только благодаря моим рукам, уже холодная. Мертвая. Я разжал пальцы и увидел, как она завалилась вперед, стукнувшись мне в живот головой. Она совершенно точно была мертва. Дыхания нет, и тепло уже покинуло ее. Она стала словно красивая, фарфоровая, но совершенно безжизненная кукла. Я пришел в ужас. Что? Что произошло? Мягко отодвинул и уложил тело девушки на пол, на спину, а ее тело уже задубело. Руки остались поднятыми вверх. Она давно мертва. Кинулся сначала к системе в надежде, что получится оживить ее обновлением сосуда души. Система отвечает, что функция боли недоступна. А ведь и вправду, я к предельщику, а он, сука, не отзывается. Исчез. Вообще его не чувствую, и нашей связи словно нет. Что творится? Сколько времени прошло? Я к двери выглянул во двор. Глубокая ночь. Я пробыл в духовном пространстве не один час, но мне показалось, прошла всего минута. Вернулся к принцессе, осмотрел тело. Вдруг где-то рана. Вдруг кто-то ее зарезал, пока я был в бессознательном состоянии. Нет, ничего нет. Она умерла не от ран. Вообще ничего, сука, нет. Ни царапины. Но я же тоже ничего ей не сделал. От приглашения зайти в гости не умирают. Да что с предельщиком? Не откликается, гад. Я натянул на себя мантию. Постучал в стену и громко позвал Линсю Ли. Раз вызвать питомца не получается, надо хоть фантомом глянуть, что случилось. Может, его прибили, пока я отвлекся. Хотя сквозь ту печать просто так не пробиться. Его можно было удалить только... Да ничем. Девятый порядок. Ее нельзя пробить. Можно только умертвить его изгнанием из духовного мира, но это за пределами способностей существ из матрицы первого порядка. Упс. А это я откуда знаю? Что вообще происходит? Прислушался, ожидая ответа, но внутри тоже тихо. «Меня что, все покинули?» «Примал. Дедуля. Ау!» «Скажи, почему принцесса умерла? Хоть намекни!» «Тишина. Да твою мать! Как меня все уже задолбало! Я словно в глючный ММО-РПГ, где можно провалиться сквозь текстуры, и такая дичь происходит с физикой и самим миром. Вещи из ниоткуда берутся и пропадают в никуда». «Сюли!» «Да, учитель!» – отозвалась девушка со второго этажа. «Я к ней, а она высунула голову из моей лаборатории. Бедняжка спала там на полу». «Почему там? Ведь принцесса же ей место нашла». «Принцесса». Вспомнил, и слезы на глаза наворачиваются. «Если ничего не сделаю, она точно умрет». «Сюли, мне нужна твоя помощь», — сказал я, шмыгая носом, заходя в лабораторию, усаживая сонную девушку на пол и опять занимая позу для культивации. По идее, можно и из своего сосуда души выйти фантомом, но я не успел расспросить у своего предка, как это сделать. Сделаю по старинке. «Что мне делать?» — непонимающе спросила девушка. «Как днем». «Хорошо, учитель». Я пригласил Сюли, она меня, и вот я снаружи. Сразу вспомнил про зомби. Блин, с этой неудавшейся парной культивацией ничего из запланированного днем не сделал. Метнулся к дереву, где видел зомби, а Лингус все еще держится. Не падает. Зомби его сторожат, но уже буйные. Быстро выгорают, поэтому беснуются без пищи. Молодец, держись. Еще немного, и я помогу. Мысленно обратился я к нему и дернул ввысь, так как, обратившись по образу питомца, переместиться к нему не получилось. Лечу-лечу, а впереди что-то странное. Кокон пропал. Нет кокона. Вообще нет, и питомца нет, сколько бы я к нему ни пытался обратиться. Что-то эпохальное произошло в момент встречи Примала и этой армии Миур в лице коротышки. Что-то, последствия чего мне еще предстояло осознать, но это напрямую сказалось и на мне. Мое хранилище Ци, мой сосуд души, все мои знания и система, они же находились в коконе. Система не исчезла, я еще жив, значит сосуд не разрушен, но выходило, что он вернулся в тело и теперь стал одноразовым. Ничего другое в голову просто не приходило. Тем не менее, состояние фантома мне все еще доступно. Это моя личная особенность или любой так может. Было бы логично, что любой, но никого, кроме предельщика, я в духовном мире вне своего духовного пространства не встречал. Мучаясь в догадках, я проверил некоторые свои возможности. В принципе, ничего не поменялось. Я смог достигнуть Виолетту, лежащую в послеобеденной дреме в обнимку со своими детьми. Нашел Адель Виконту. Виконту опять застал в неглиже, но уже на горшке. У нас с ней, похоже, пожизненная несовместимость. Никогда нормально не взаимодействуем. В конце путешествия метнулся на четвертый этаж и обомлел. И без отчета системы было понятно, что красный протокол сработал и здесь. На месте армии выжженная пустыня, а вот это приятно. Но все равно на душе как-то горько из-за Сунся. Теперь даже если дрон-медик, все дроны-медики вернутся, ее не воскресить. Неоткуда взять ей новую душу. Она умерла навсегда. Понимание этого больно резануло по сердцу. Но почему так? Она же так хотела жить, влюбилась впервые в жизни. Мы так и не занялись парной культивацией. Нечестно и обидно. Я считал малявку проблемной занозой, но, потеряв навсегда, почувствовал себя очень несчастным. Свой бессильный гнев и обиду на несовершенство мира всю оставшуюся часть ночи я отводил на нежити, расползшейся по округе. Как и планировал раньше, наводил палача сначала прямо с вышки у ворот на основании тех данных, что получил с Сюли. Ей, бедняжке, тоже не дал поспать. 5 раз ее поднимал. В конце она просто лежала, а я ей пользовался, полусонной, как муж фригидной женой. Окончательные зачистки сделал на месте, отправившись туда из академии на повозке. Тоже прямо посреди ночи. Пытался отвлечься от гибели коротышки. Просто не мог сидеть на месте или лечь спать. Да и не стоило уничтожение нежити до утра откладывать. Еще доберется до ближайшего города, потом придется и его стереть с лица земли. Благо одной фразы стражи, что надо срочно, и это вопрос безопасности императора, было достаточно, чтобы мне кинулись старательно помогать. Спас несчастного Лингуса, он уже держался на последнем издыхании. Но леса на севере от главной дороги, вплоть до ближайшего горного хребта в нескольких километров, больше не стало. И шахтерского городка, и самих шахт тоже. Часть нежити скрывалась там, поэтому пришлось хорошенько все зачистить. Вернулся в академию я с полуживым Лингусом и зевающей стражей глубоко под утро. Эльф, отпившись, пошел спать в беседку, а я зашел в свою комнату, а там Сунся так с поднятыми вверх руками и лежит. Я не стал ложиться спать на кровать, прилег рядом с ней на пол. Очнулся, когда в комнату ввалилась шумная охрана академии вместе со вторым наставником и вторым старейшиной Ду. Кто-то подсмотрел в окошко и донес о странной картине, но я не собирался скрываться. Я не убивал девушку, хоть и не могу объяснить, кто это сделал. Она умерла просто так, держа меня за руки во время попытки начать парную культивацию. Оставалось надеяться, что мне просто поверят на слово.